Ночь чудес. Разговор шел по кругу. Шаман-каяк Колченогий на наш отказ селиться в Тыщ расстраивался и пытался выяснить причину, по которой мы не хотим помогать жителям поселка. Мы с сестрой отвечали, что всем сердцем стремимся помогать живущим в поселке гоблинам и просим дать нам какое-нибудь задание. Шаман искренне радовался нашей готовности к сотрудничеству и посылал нас искать ночлег в поселке. И так снова по кругу. Но мы с сестрой все же продолжали это бесполезное на первый взгляд общение с НПС, поскольку оба независимо друг от друга заметили, что отношение с шаманом постепенно растет. При нашем отказе селиться в поселке репутация падала на 10%. При сообщении о готовности помогать росла сразу на 15%. Параллельно с персональным отношением к нам шамана росло и отношение всего поселка в целом. Когда шаман для меня уже светился на карте синим с соотношением плюс 80, выскочило новое сообщение. Получено задание. Социализация. 2 из 3. Достигните дружелюбия. Среднее отношение 50+, с жителями поселка Тыщ. Достигните дружелюбия. Среднее отношение 50+, с жителями поселка Камышанка. Класс задания. Цепочка. Групповое. Награда. 3200 эксп. Мы с нимфой переглянулись, и Валериана Быстроногая отрицательно покачала головой. Не сейчас. Страшно не выспалась ночью из-за родов Бланки и просто засыпаю на ходу. Да и вообще, ушастый, займись этим квестом сам. У тебя изначальный расовый бонус плюс 20 к репутации гоблинам. Тебе гораздо проще будет прокачать отношения. Я уже посмотрела по карте, тут ключевых НПС всего 6 на весь поселок. Вождь Угрюм, два отмеченных черными черепами охранника у ворот, этот колченогий шаман, та склоченная бабка и еще один гоблин на другом конце поселка. На остальных жителей внимания можешь вообще не обращать. Все, я отключаюсь. Как отдохну, сама сбегаю в Камышанку и попытаюсь там взять задание на улучшение репутации. Нимфа села на пол прямо возле ног престарелого гоблина-шамана и вскоре растаяла. Через пару минут после этого пришло приватное сообщение. «Чуть не забыла. Видела, ты свой канал открыл на видеохостинге. Сейчас сброшу тебе видео родов НПС-волчицы. Обработай и добавь. Редкие кадры. Зрителям должно понравиться». Честно говоря, у меня самого глаза уже слипались от усталости. И я тоже собирался заканчивать. Поэтому я проговорил с каяком Колченогим наш зацикливающийся разговор еще 4, а на 5-м круге получил сообщение об ошибке. Системная ошибка. Переменная репутация с НПС-персонажем SFF0076-AF5780 превысила установленное значение. Код ошибки – решетка лог /ER-002056. Сообщение передано в техническую поддержку Бескрайнего мира. Приносим извинения за возможные доставленные неудобства. Что там директор Александра Лавриус говорил насчет премии за каждый выявленный баг? С прекрасным настроением я последовал примеру сестры и тоже вышел из игры. Затем потратил еще час времени, компонуя и озвучивая в 15-минутном видео интересные моменты второй игровой сессии, после чего последовал на выход из здания. И уже находился в холле возле крутящихся дверей, собираясь выходить на улицу, как на телефон поступил вызов с незнакомого номера. «Доброе утро, Тимур. Это Яна, ассистент директора Александра Лавриуса. Пока вы не вышли из здания, мой босс просит зайти к нему в кабинет на 44-й этаж». Что директору от меня понадобилось? Поднимаясь в лифте, я ломал себе голову над этим вопросом и строил самые невероятные предположения. Но действительность оказалась еще более причудливой. Когда я вошел в кабинет, мой начальник просматривал на своем мониторе видео рожающей Бланки. «На, прочти и распишись». Без всякого приветствия босс протянул мне распечатку из нескольких страниц текста и указал на гостевое кресло у стены. Сам же продолжил внимательно изучать выложенное мною видео. Выданный мне документ был озаглавлен «Список изменений в патче 1548 Бескрайнего мира». Теряясь в догадках, зачем мне вообще подсунули эти бумаги, я все же уселся в кресло и принялся внимательно изучать содержимое. Время каста заклинания «Сфера льда» увеличено до 12,7 секунды. Прочность средних мифриловых сундуков повышена на 70%. Предельная дистанция общения посредством внутриигровых сообщений увеличена до 10 километров. При постепенном исчезновении игрок-хамелеон больше не может последней видимой для окружающих частью тела выбирать свои гениталии. Наносимый всеми видами вееров и опахал урон снижен на 20%. Зачем мне вся эта информация? Я просматривал список будущих изменений в игре, как вдруг меня словно молнией ударило. Специальная атака «Укус вампира» больше не действует на парализованную или оглушенную цель. Как же так? У меня имелось столько планов на использование этой возможности. Заметив по моей реакции, что я нашел тот самый напрямую касающийся меня пункт, директор специальных проектов прокомментировал. Другие зрители твоих видео понять этого не могли, так как не обладали всей полной информацией, но я заметил четко прослеживающуюся связку. Травоведение, алхимия, парализующий яд, укус вампира – это именно я настоял на внесении таких правок в игровую механику, и руководство корпорации со мной согласилось. Нельзя оставлять в игре настолько несбалансированный инструмент, позволяющий вампирам мгновенно убивать любых существ без ограничения по уровням. Распишись в конце документа, что ты уведомлен о грядущих изменениях и не имеешь претензий к корпорации «Бескрайний мир». Досадно было просто до ужаса. Но я все же взял позолоченную ручку со стола директора и поставил свою подпись в конце распечатки, так как прекрасно понимал, что в противном случае буду незамедлительно уволен. Подошедшая ассистентка директора, Яна, указала на свободное место в конце страницы, попросила поставить дату и расшифровку подписи, после чего забрала листы. «Это нужно для юридического департамента», — пояснила девушка. Имелись прецеденты, когда рядовые игроки судились с корпорацией «Бескрайний мир», если считали, что изменения в игровой механике ущемляют их интересы или наносят ущерб виртуальному имуществу, приобретенному за реальные деньги. Но ты, Тимур, сотрудник корпорации, пусть и находящийся еще на испытательном сроке, так что правила компенсации на тебя не распространяются. «Ну-ну, Яна, не нужно стращать молодого человека», — вклинился в разговор Александр Лавриус. «Тимур пока что неплохо справляется со своей работой тестировщика, а хорошая работа должна вознаграждаться. Полученную высокую репутацию с НПС-шаманом тебе и нимфе решено сохранить, несмотря на явное использование дыры в игровом алгоритме при получении. И да, Яна выяснила у программистов ответ на твой вопрос. При случайном убийстве твоего гоблина ни один из множества существующих квестов на уничтожение вампира-убийцы засчитан не будет. И тайна твоего вампиризма не раскроется. Но ты сам постарайся хотя бы не столь явно афишировать вторую сущность своего персонажа». «В каком смысле не афишировать?» Не понял я начальника. Директор указал на экран, где на паузе стояло сделанное мною видео. «Придумай более-менее правдоподобное объяснение для своих зрителей, откуда у твоего гоблина вдруг взялось ночное зрение». Я испуганно на пару секунд замер с открытым ртом, а потом проговорил с довольной ухмылкой. «Ландыш лесной. Его ягоды при употреблении в пищу обладают именно таким кратковременным эффектом». «Отличный вариант». Александр Лавриус одобрительно кивнул. «Я предполагал поступить по-другому. При генерации персонажа была возможность выбрать подрасу, их 6 видов, и у ночных гоблинов имеется ночное зрение. Но твой вариант мне нравится больше, так как объясняет, почему днем твой Амра видит нормально. Тогда в комментариях к своим ночным видео обязательно напиши про употребление ягод ландыша, пока игроки не начали задавать ненужные вопросы». Директор набрал какую-то служебную команду, и на экране монитора возникли подробные характеристики моего Амры, перечень предметов в инвентаре и список имеющихся заданий. У меня глаза на лоб полезли от удивления. Я и понятия не имел, что существует возможность так запросто просматривать чужих игроков. С другой стороны, чего я удивляюсь, разработчики должны иметь инструменты контроля. Александр Лавриус оторвался от экрана и обернулся ко мне. «Набери побольше лесного ландыша, потом как бы невзначай, при следующем видео покажи его запасы в инвентаре и прокомментируй в своем молодежно-глумливом стиле, как у тебя получается». А вообще молодец. Твоя сообразительность обязательно еще не раз пригодится при работе с нестандартными ситуациями. И еще ты у нас везунчик, Тимур, что немаловажно при твоей профессии. Получить уникальный квест в самом начале игры – огромная удача. Причем корпорация тут нисколько не подыгрывала. Персонаж сам обнаружил столь редкую случайную локацию. Вот только существует загвоздка. Для силового прохождения задания любопытной Варваре необходим хорошо экипированный персонаж гораздо старше твоего травника по уровню. Буквально час назад у меня случился диспут со специалистами корпорации как раз на эту тему. Некоторые наши эксперты утверждают, что задание все еще невозможно выполнить при имеющихся начальных условиях, хотя это и сложно. Если сумеешь выполнить задание, считай, что испытательный срок ты успешно прошел. Чтобы придать дополнительной остроты, награду за данный квест программисты установили ту самую. И мне крайне интересно, сможешь ли ты воспользоваться выпавшим шансом? «Вставай, братишка, пора на работу». Валерия была в прекрасном настроении и явно потратила уйму времени на прихорашивание перед зеркалом. Я улыбнулся сестренке, стараясь не выдать заколовшее от сожаления сердце. Валерия выглядела прекрасно в свои 14 лет. Каштановые, вьющиеся мелкими колечками волосы до пояса, правильные черты лица, огромные веселые карие глаза, безупречная улыбка и два ряда идеальных белоснежных зубов. Сложись ее жизнь по-другому, и от ухажеров отбоя у сестры бы не было, если бы не та страшная авария. «Ты замечательно выглядишь», — признал я. «Просто выспалась наконец-то и нашла время причесаться и накраситься», — рассмеялась Лерка. «Да и не заходила днем в игру, хотела сперва согласовать с тобой наши действия». «Нашла что-то любопытное?» — заинтересовался я, и сестра с довольным видом кивнула. Пока я брился перед зеркалом, Валерия рассказала о своей находке. Оказалось, что за этот день ей пришло сразу 6 приватных сообщений от игроков Бескрайнего мира. Тексты писем были разными, но смысл примерно один и тот же. Под разными предлогами у сестры просили открытую ее карту игрового мира. Кто-то обещал помочь с выполнением заданий, другие предлагали ускоренную прокачку на местных монстрах, третьи хотели своими глазами посмотреть Бланку и ее волчат. Некоторые игроки просто предлагали деньги за карту. Впрочем, совсем небольшие, от 30 до 100 монет. Естественно, я заинтересовалась такой странной популярностью и особенно тому обстоятельству, что всем требовалась моя карта. Я насторожилась, стала рыскать по игровым форумам и смотри, что нашла. Сестра пригласила меня к монитору. Это были старые сообщения из раздела объявлений игрового форума «Бескрайнего мира». «Предлагаю 5000 монет за приглашение в группу выполняющих задание «Любопытной Варваре». 6000 монет авансом за группу «К любопытной Варваре». При любом луте деньги останутся у вас. 5000 за координаты локации с «Любопытной Варварой». Получите еще 30000, если лут будет правильным. Не развод, все по-честному». У меня глаза на лоб полезли. 30000 игровых монет. Это 3000 кредитов в реальной жизни. Стоимость недорогого электромобиля или год аренды такой комнаты, в какой жили мы с сестрой. Я забил в поисковик «Любопытная Варвара награда», но результаты нужного ответа не принесли. Не старайся, братишка. Я уже перепробовала кучу разных запросов про этот квест, но ничего путного не нашла. Тем не менее, некоторые игроки явно знают что-то интересное про это задание, раз цена даже просто за участие столь велика. И посмотри на персонажей, от которых приходили письма. 115 уровень, 130, даже 180 мне писал. Явно там можно найти вещь, которая пригодится и на высоких уровнях персонажа. Так что мой тебе совет. Никому пока не давай свои координаты и не продавай открытую тобой карту местности. Если там действительно что-то ценное, высокоуровневые игроки просто-напросто силой отберут у нас награду. Может, мы потом и пригласим крутых игроков для прохождения квеста «Любопытной Варваре», но нужно сперва понять истинную ценность трофея, а потом поторговаться за билеты. А еще лучше оставить столь нужную вещь себе. Я крепко задумался, а потом посмотрел на статистику просмотров выложенного мною сегодня видеофайла. Свыше 3000 просмотров всего за один день. Неплохо. Именно в этом видео я получал задание «Любопытной Варваре». И все эти зрители знали об этом. Что же такое та самая награда за этот квест, о которой говорил директор? Ладно, сестренка, я на работу. Когда еду, позвоню и спрошу у тебя насчет погоды. Ты тогда сейчас дуй в Камышанку и там выполняй вторую часть цепочки социализации. Я же буду делать это в поселке гоблинов. Валерия кивнула, подъехала на своем кресле к компьютерному столу и взяла шлем виртуальной реальности. Я подошел к сестре и провел рукой по ее пышным волосам. «Лерка, обещаю, что как с деньгами лучше станет, куплю тебе настоящую вирт-капсулу, какие стоят в здании корпорации Бескрайнего мира. Вот там действительно полное погружение». Сестра в ответ беззлобно пихнула меня кулачком в плечо. «Фантазер ты мой неисправимый. Такая капсула самое меньшее 6000 кредитов стоит, а лучшие модели так и все 50000. Ты же хотя бы сперва с накопившимися долгами разберись». «И разберусь. Утром вон первые 400 кредитов получил за свою работу по выявлению багов в игре. Уже из банка звонили и подтвердили, что кредитную линию мне еще на год продлили. А насчет вирткапсулы я нисколько не шутил. Лерка, когда-нибудь я обязательно куплю тебе самую лучшую, чтобы ты почувствовала вкус полного погружения в виртуальный мир». «Пасмурно. Хотя просветы между облаками есть. Играть тебе можно, но будь осторожен». Я поблагодарил сестру и начал раздеваться перед началом своей третьей игровой сессии. Едва крышка вирткапсулы опустилась, как перед глазами на темном фоне появилась надпись о произошедшем обновлении игры, после чего шел длинный перечень изменений. Я пролистнул список и подтвердил, что ознакомлен с изменениями в правилах, после чего очнулся в доме старого гоблина-шамана. Каяк Колченогий находился тут же в комнате и что-то мастерил из перьев, смолы и тонких прутиков. «Добрый вечер, мудрый шаман». Вроде слова приветствия я произнес негромко, но старый гоблин все равно испуганно вздрогнул и выронил свое изделие на пол. «А, это ты, Амра? Нельзя же так пугать!» Гоблин наклонился и с недовольным видом осмотрел развалившуюся на части непонятную поделку, потом перевел взгляд на закрытый изнутри дверной засов, после чего с кряхтением выпрямился. «Я слышал, что неумирающие появляются на том же самом месте, где пропали. Но сам впервые вижу такое. Ты же поговорил с жителями поселка и нашел приют на ночь?» «Опять та же самая волынка. Я-то надеялся, что программисты поправили этот баг. Решение пришло внезапно». «Так вот поэтому я с тобой и говорю, мудрый шаман. У тебя дом просторный, и еще одна лежанка легко поместится. Приют мне нужен будет совсем редко. Обычно я планирую жить в другом доме. Хлопот я не причиню, объедать тебя не собираюсь. Пустишь ли ты меня на ночлег, каяк Колченогий?» «Успешная проверка на реакцию с гоблином-шаманом. Получен опыт. 50 эксп». «Чего же не пустить столь любезного молодого гоблина? Живи у меня столько, сколько хочешь». «Выполнено задание. Договориться о ночлеге в поселке Тыщ. Награда 160 эксп». Все оказалось просто до примитивности. Сработала репутация плюс 100 с каяком Колченогим. Я поблагодарил шамана за предоставленное жилье и вышел на улицу. Пока не наступила ночь, и обитатели поселка не разбрелись по своим домам, самое время было вплотную заняться социализацией. Я вспомнил слова сестры, что для меня важны лишь 6 ключевых НПС этого поселка, среднее арифметическое отношение с которыми и считалось отношением ко мне всего поселка Тыщ. Сейчас у меня было отношение плюс 100 с шаманом-каяком Колченогим, плюс 25 с вождем Угрюмом, плюс 20 с той склочной необъятной Таминой свирепой и по плюс 20 еще с 3 ключевыми гоблинами поселка. Среднее арифметическое составляло плюс 34, что полностью совпадало с параметром моей репутации в поселке Тыщ. Судя по карте, за ближайшим поворотом улицы находился кто-то из высокоуровневых гоблинов, маркер которого обозначался для меня черным черепом. Что же, он мне вполне подходил для дальнейшего выполнения квеста «Социализация». Тарик Большинок. Гоблин-боец. 77 уровень. Гоблин сидел на скамейке возле небольшого костерка и палкой перемешивал содержимое котелка, в котором кипело и пузырилось нечто черное и вязкое. Ноги у Тарика действительно были непропорционально огромными, как две мохнатые колонны. Меня сразу посетила мысль, что хранящиеся в сундуке проклятого дома громадные сапоги словно специально были созданы на босые лапы Тарика. Я остановился в двух шагах от одного из ключевых НПС и попытался понять, чем же он занят. На приготовление пищи было совсем не похоже, из котелка доносился резкий, малоаппетитный запах. Тут, на этой же улочке, появилась зеленокожая девушка, и я впервые понял, что гоблины могут быть красивыми. Она была стройной, в скромном голубом сарафане, с пышной медно-рыжей шевелюрой, из которой торчали аккуратные заостренные ушки. Сестренка вчера призналась, что на создание моей мордашки у нее ушло 40 минут. Подозреваю, что у программистов и дизайнеров, создавших эту прелесть, времени ушло не меньше. Но не могла она быть случайно созданным НПС-персонажем. Настолько разительно красавица отличалась от других обитающих в тысяч страховидл. Тем не менее, справка по девушке была совершенно типовой и ничем не отличалась от десятков других, виденных мною. Гоблин-селянка. 22 уровень. «Принесла смолы?» — спросил Тарик Большенок, когда эта селянка подошла ближе. «Отец, рядом с дорогой нашла только один кусок. А вглубь леса я не пошла, так как ты не велел». Девушка передала отцу золотистого цвета комок древесной смолы, и большеногий гоблин тут же бросил его в котел. «Этого мало! Не хватит все щели в лодке просмолить!» — недовольно проворчал Тарик. «Если это не завуалированное начало задания, то я никогда не играл в компьютерные игры». Сделав шаг ближе к костру, я проговорил. «Насколько же должен отец гордиться, что его дочь является сокровищем всей расы гоблинов? Тарик Большенок, могу ли я узнать имя твоей прекрасной дочери?» Матерый гоблин лишь открыл рот от удивления и замер в таком виде. За него ответила дочь. «Приятно слышать столь учтивую речь, Амра. Мое имя Таиша, по прозвищу Огонек». «Подозреваю, что прозвище было дано из-за твоих прекрасных волос», — предположил я, и девушка с улыбкой подтвердила. «Огонек, я невольно услышал твой разговор с отцом, и как раз собирался сходить в ближайший лес, так что могу помочь вам набрать смолы. Сколько ее нужно?» 5 раз постолько, сколько принесла Таиша», — наконец-то включился в разговор Тарик Большенок. «Получено задание. Набрать древесной смолы для Тарика Большенога. Класс задания. Обычное. Награда. 80 эксп». Задание явно было рассчитано на персонажей самых первых уровней. Мне потребовалось всего 5 минут, чтобы собрать нужное количество потеков смолы со стволов и вернуться. Но Таиша уже куда-то успела уйти, так что дальнейшее общение я вел только с ее отцом. Сдав квест про смолу, я присел у костра и смотрел, как пузырится вязкий расплав в котелке. Затем гоблин притащил из заднего двора небольшую лодку-плоскодонку, и мы с Тариком просмолили ее. Это был еще один небольшой квест для повышения репутации. С удовлетворением я отмечал, что моя репутация с отцом Таиши постепенно растет. Когда отметка плюс 60 была преодолена, Тарик Большенок неожиданно заявил. «Амра, ты хороший парень, но мой тебе совет. Не пытайся приударять за моей дочерью». Эту фразу гоблин рыкнул угрожающим тоном, совершенно не соответствующим его предыдущей речи. Но я нисколько не смутился. «Почему нет, Тарик? Твоя дочь прекрасна. Я никогда в жизни не видел столь красивых девушек нашей расы». Отец Таиши недовольно фыркнул. «Посмотри на себя, Амра. Ты слаб, даже малые дети в поселке тысяч сильнее тебя. К тому же ты нищий гол, ты не способен ни защитить мою дочь, ни обеспечить ей будущее. За моей дочкой приударяют лучшие женихи поселка. Даже из соседнего поселения Тырым частенько приходят парни, только чтобы взглянуть на такую красоту. Так что такому оборванцу не место возле нее». «Получено задание. Добейтесь уважения Тарика Большенога. Класс задания. Персональное. Репутационное. Необходимые условия. Иметь отношение плюс 100 Тарика Большенога. Предоставить Тарику Большеногу трофей существа выше 50 уровня. Заплатить Тарику Большеногу 300 монет. Все слоты экипировки должны быть заполнены предметами одежды. Награда 4000 эксп. Перманентное улучшение отношения к вам, Таиши, на плюс 50. Я как раз вчитывался в условия этого необычного задания, когда пришло сообщение от сестры. Только что неподалеку от Камышанки встретила Тронга-ныряльщика. Он достиг 10 уровня и целенаправленно искал нас с самыми недобрыми намерениями. Увидев меня, он мне нахамил и сразу достал оружие. С помощью белого клыка отправила его на перерождение. Я встревожился и задумался. Малоисследованные земли простирались на тысячи километров. Как мог Наяда найти нас? Мы ведь отошли достаточно далеко от побережья. Разве что... Я нажал выйти из игры и позвонил сестре. Мы совершенно забыли про другую опасность. В своих видео я упоминал название поселков Тыщ и Камышанка. Наверняка ведь существует способ найти нужное место по названию населенных пунктов, или хотя бы понять, на каком материке и в какой провинции они расположены. Погоди, брат, сейчас проверю. Но я уже и сам нашел способ. Ввел поисковик запрос «Камышанка Тыщ» и проверил первую же выданную ссылку. Камышанка. Небольшой человеческий поселок в провинции Ларс, южный материк. 370 километров на северо-восток от ближайшего города Вайден. Примерно сотня жителей 40-70 уровня дают несколько традиционных квестов на прокачку репутации с жителями. Судя по справке, информацию про Камышанку, составляемую игроками Бескрайнего мира базу знаний, год назад добавил полуэльф-рейнджер Гарик-любитель пива. Ныне персонаж уже внушающего уважения 220 уровня. Про Тыщ в базе знаний ничего не нашлось, но это уже роли не играло. Достаточно было и того, что игрокам известно местонахождение Камышанки. Я проверил статистику поисковых запросов. Вчера ни Камышанка, ни Тыщ никого не интересовали, зато сегодня комбинацию слов «Камышанка» плюс «Тыщ» искало 117 человек. Наверняка часть из этих игроков, используя городские порталы и свитки телепортации, уже на всех парах спешила в провинцию Ларс к городу Вайден, чтобы потом отправиться на северо-восток. Если нам с сестрой не поторопиться, эти высокоуровневые игроки найдут секретную локацию с уникальным заданием – и отберут неизвестную для меня, но столь желанную многими награду за квест «Любопытной Варваре». Когда снова позвонила сестра, которая также уже нашла информацию про Камышанку, я решительно проговорил. «Бросай все дела и спеши к срубу. Я тоже там вскоре появлюсь, и вместе пойдем на болото. Будем думать, как первыми выполнить квест «Любопытной Варваре». «Ты куда отходил, мелкий?» Хозяин лодки был несколько озадачен. «Нужно ведь еще убедиться, что все сделано хорошо и лодка не протекает. Тут ров с водой совсем рядом. Нужно там проверить». Похоже, намечался очередной квест на дальнейшую прокачку отношения с отцом Таиши. Но насколько же он был несвоевременным? До заката оставалось менее часа, а в темноте искать путь по болоту будет слишком опасно. Хотя имеется ведь лодка, а это отличный способ передвижения по воде. Оставалось только уговорить Тарика оттащить лодку туда, так как у меня самого не хватило бы силы. «Тарик, ты что, всерьез собираешься проверять свою лодку в этой вонючей канаве? Тебя же соседи засмеют. А чего тогда не в ближайшей луже посреди поселка? Для проверки нужен большой водоем, чтобы и волны были, и весла заодно опробовать». Гоблин задумчиво почесал пятерней свою лысую макушку, пытаясь придумать подобное место неподалеку от поселка Тыщ. «Можно на заболоченном озере возле проклятого дома?» «Точно! Давай именно там проведем испытание», — предложил я. «Да какое там озеро? Сплошь грязное болото. К тому же идти туда далековато, да и темнеет уже». «Что я слышу?» — делано удивился я, подзадоривая гоблина. «Тебе ли бояться темноты, Тарик? С теми жабами, что прыгают по берегу, ты справишься одной левой». «Да не в жабах дело. С ними-то как раз меньше всего хлопот», — проговорил матерый гоблин задумчиво. «Там грязище, и пиявок копошится тьма тьмущая. Просто противно босыми ногами там ступать. Да и если от берега поглубже отплыть, то подальше на том болоте хищники пострашнее лягушек водятся». Но я уже загорелся идеей, и меня было не остановить. «У меня имеются кожаные сапоги громадного размера, как раз под твои большие лапы. Я подарю эти сапоги тебе, если дотащишь лодку до того озера и распугаешь самых крупных жаб, чтобы не мешались под ногами. А насчет хищников в глубине не волнуйся. Я сам один сплаваю и потом расскажу тебе, хороша ли лодка. Убить меня они не смогут, так как я не умирающий, а если с плоскодонкой что случится, заплачу тебе компенсацию 10 монет. Сапоги же в любом случае останутся у тебя». Навык торговля повышен до 3-го уровня. Получено задание. Проверить в деле лодку Тарика Большенога. Класс задания. Обычное. Награда. 160 эксп. Плюс 15 отношение к вам Тарика Большенога. «Если утопишь мою лодку, с тебя 15 монет», – пробурчал недовольно гоблин и легко, словно перышко, взвалил плоскодонку на плечо. «Амра, захвати весла и мою дубинку. И не отставай». Тарик пошел к проклятому дому напрямую, срезая большой крюк дороги. Я едва поспевал за этим гоблином, шагающим по скользкому склону или по вязкой заболоченной почве, словно по ровному асфальту. Через полчаса мы были уже возле сруба, и я побежал в дом за сапогами. Серой стаи нигде не было видно. Лишь Бланка кормила волчат на кухне, да нимфа Валерианна мастерила свечи из воска и скрученной нити. «Гоблин, тащить лодка! Нимфа, помочь ходить ночь болота!» Сестра поняла без лишних вопросов и вскочила, готовая идти. Во дворе нас ждал сюрприз. Тарик Большенок отложил лодку в сторону и, держа тяжеленную створку ворот на руках, пытался повесить ее на петли столба. Я бросился помогать, и Валерианна следом. К сожалению, тщетно. Силы у Тарика вполне хватало, чтобы поднять створку ворот. Но вот ловкости закрепить ее не хватило даже у нас троих вместе взятых. Отец Таиши ругнулся и положил ворота обратно на землю. Зато сапоги пришлись матерому гоблину-бойцу как раз в пору. Он заулыбался, от радости даже пустился в пляс. «Хороша обувка. Никогда не имел ничего подобного. Просто не терпится соседям показать». Через несколько минут мы уже подходили к берегу болота. Наступила ночь, и повылезали твари, отмеченные для меня красными черепами на карте. Еще издали я увидел монстра, вчера до полусмерти испугавшего серую стаю. Лягух зловонный патриарх, 42 уровень. «Этот зеленый головастик мешает. Сейчас я прогоню его подальше». Отец Таиши решительно взял в руки шипастую дубину, но я остановил его. Раз у нас в группе имелся столь сильный боец, способный легко справиться с монстрами уровня 40+, то глупо было терять халявный опыт. Я изложил матерому гоблину план охоты, и Тарик не стал возражать против трофейного лягушачьего мяса. Нимфа и гоблин-боец спрятались в кустах, а я взял духовую трубку и пошел выманивать лягуха зловонного патриарха подальше от болота. Нанесен урон 3. Попадание стрелы 58. Минус броня 55. Мать моя женщина! У этой твари оказалась на редкость толстая кожа, поглощающая практически весь наносимый мной урон. Огромный зеленый патриарх удивленно развернулся в мою сторону, даже не веря, что какой-то мелкий гоблин дерзнул кольнуть его. Нанесен урон 0. Попадание стрелы 34. Минус броня 55. Навык уклонения повышен до 6 уровня. Мой ушастый Амра, кажущийся просто карликом по сравнению с этим противником, едва успел среагировать, когда мимо с гудением пролетел плевок кислоты. На месте попадания расплылось темное облако, наверняка ядовитое. Сразу после этого лягух прыгнул вперед. Я даже почувствовал, как задрожала земля, когда эта туша шлепнулась на то место, где я стоял секунду назад. В морду громадной лягушки влетела ледяная сосулька. Это моя сестра вступила в бой. Впрочем, магия воды оказалась не лучшим выбором против земноводного. Шкала жизни у лягуха не уменьшилась. Зато подбежавший секундой позже Тарик Большенок ударом шипастой дубины снес сразу 2/3 очков здоровья лягуха, а следующим замахом и вовсе размозжил монстру голову. Получен опыт 15 520 эксп. Получен 10 уровень. Получен 11 уровень. Получен 12 уровень. Получен 13 уровень. Получен 14 уровень. Получен 15 уровень. Улучшена расовая способность. 30% сопротивление ядам. Улучшена расовая способность. 30% сопротивление холоду. О боги! Я упал на землю, не в силах устоять на ногах от колотящей меня дрожи. 6 уровней сразу. 30 полученных очков характеристик персонажа. Да это круче, чем секс! Если бы ты не катался в грязи, изображая эпилептический припадок, можно было и соседнего лягуха подманить. Сестра выговаривала мне за несдержанность и была совершенно права. Очень уж неожиданным и резким стал прилив силы. Я на какое-то время действительно потерял контроль над своим персонажем. Тарик Большенок посмотрел на мои кривляния и, плюнув с досады, быстро по-деловому собрал все ценное с убитого лягуха и ушел обратно в поселок Тыщ. И хотя неподалеку еще остались жабоподобные монстры, справиться с ними без матерого гоблина мы с нимфой были не в состоянии. И вот я сидел в лодке на мелководье, завернувшись в лягушачью шкуру и стараясь не шевелиться. Валерианна Быстроногая, в это время передвигаясь по колено в холодной грязи, собирала повсюду мокрые ветки и пучки тростника, сооружая надо мной огромный шалаш, призванный скрыть лодку и гребца от глаз внешнего наблюдателя. Поскольку я не мог помогать сестре в сооружении этой маскировки, то занялся распределением очков характеристик. Сила и телосложение принудительно выросли на 6 единиц, а вот насчет оставшихся 18 свободных очков стоило подумать. С одной стороны, целенаправленное увеличение харизмы приносило свои плоды, помогая в общении и открывая перед моим ушастым амрой необычные линии сюжета. Это было очень важно, поскольку только нетривиальные линии поведения и необычные истории привлекали зрителей и интересовали моего нанимателя. С другой стороны, меня сильно расстроило и насторожило, что мой персонаж оказался не способен ранить более серьезных противников. Наносимое повреждение оказывалось столь ничтожным, что полностью поглощалось броней. Для исправления ситуации требовался серьезный рост ловкости. Хорошенько все взвесив, я вложил в харизму 11 свободных очков, а 7 в ловкость. Кроме того, с получением 10 уровня у моего гоблина открылась возможность взять еще один основной и один вторичный навык. Я сразу перетащил скрытность, ЛТ, из вторичных в основные. Зрители моего канала уже знали, что Амре частенько приходится передвигаться в темное время суток. Рассказал я и о существовании этого навыка во вторичных. Вы получили основной навык скрытность. Уровень навыка 6. Выбрано основных навыков 5 из 5. Ловкость подпрыгнула сразу почти на 8 единиц, да и 18 дополнительных хитпоинтов лишними не будут. А вот с двумя возможными для выбора вторичными навыками я задумался. Шаманизм, вскрытие замков, дипломатия, бригадир, неслышный шаг, рыболов, кожевенник, агроном, легкая броня, эмпатия к животным, сотни других существующих в игре навыков. Глаза разбегались от обилия вариантов, и с выбором я решил пока повременить. «Взяла себе магию иллюзии», — раздался приглушенный ветками голос сестры. «Сейчас придам себе вид жабы, а вокруг твоего укрытия сооружу иллюзию болотной кочки. Будет вообще идеальная маскировка». Вообще-то нужно было сразу. Ой, ошибка. Крупные жабы чувствуют использование магии. «Плыви, Амра. Обязательно выполни это задание, чтобы я компенсировала потерю опыта». Я почувствовал, как мою лодку толкнуло вперед и услышал удаляющееся быстрое хлюпанье. Затем суденышко качнуло на волнах, раздался испуганный вскрик нимфы, и возле зеленой отметки на карте появился маркер красного черепа. Все произошло мгновенно. Значок возле имени Валерианна Быстроногая, означавший, что сестра онлайн, сменился на серый кружок. Игрок мертв. Была половина 12 ночи. Из-за наваленного груза мокрых веток моя плоскодонка сильно просела. Черная вода плескалась почти на уровне борта. Предельно осторожно, чтобы весла не скрипели и не хлюпали, а болотная вода не заливалась внутрь через край, я развернул свою перегруженную лодку. Затем медленно-медленно начал движение в сторону далекого маркера на карте, отмечавшего место уникального задания. Двигаться по кишащему чудовищам болоту было совсем не страшно. По крайней мере, долго и занудно. Я ориентировался на отметки красных черепов на карте и старался обходить стороной скопления чудовищ. Приходилось действовать максимально неторопливо и осторожно, чтобы обитатели болота воспринимали плывущую по волнам груду веток за естественную кочку. Навык «Скрытность» повышен до 7 уровня. Да, моя лодка находилась в пределах видимости целой группы красных отметок. Шкала навыка «Скрытность» даже после получения 7 уровня продолжала быстро заполняться. Через несколько минут ожидался и 8 уровень. Что это за существа обитают тут на просторах заболоченного озера? Мне ужасно хотелось немного раздвинуть мешающие обзору ветки и осмотреться. Но меня останавливал пример любопытной Варвары. Плывем дальше. Неторопливо. Всего 1-2 грибка в минуту. Да, медленно. Но зато никто из местных обитателей не обращал внимания на мою замаскированную лодку. Навык «Скрытность» повышен до 8 уровня. Впереди на карте показался небольшой остров, густо усеянный маркерами с красными и черными черепами. Но меня интересовали вовсе не они. В самом центре скопления чудовищ имелась золотистая отметка. Видимо, это и была цель моего путешествия. Я вызвал подсказку и прочитал описание. Золотой треугольный маркер обозначает уникальное существо, присутствующее в бескрайнем мире в единственном экземпляре. Как правило, это существо разумно, и на его поиск и взаимодействие с ним завязано множество редких заданий с самыми необычными наградами. Как показывала карта, прямой путь к острову преграждала узкая полоска мели и болотных кочек с множеством находящихся там опасных чудовищ. Пришлось по широкой дуге неторопливо оплывать препятствия. Когда моя перегруженная плоскодонка все же сумела приблизиться к острову, было уже 5 часов утра. Мне уже давно было понятно, что этот заплыв – дорога в один конец, так как вернуться в убежище до восхода солнца я никак не успевал. Утро же, как назло, ожидалось солнечным. Даже сквозь прутья я видел постепенно розовеющее небо на востоке. Медленно-медленно я приближался к берегу, кишащему красными отметками смертельно опасных чудовищ. Интересно, с какого расстояния уникальный квест будет засчитан? Раздался толчок. Мое суденышко коснулось дна и остановилось. До ближайшего монстра было всего 7 метров. Но задание по-прежнему не засчитывалось. Навык «Скрытность» повышен до 9 уровня. Что мне нужно сделать для получения награды? Наверное, хотя бы увидеть это уникальное существо и опознать его. Я начал осторожно раздвигать накиданные на лодку ветки, расширяя окошко для обзора. Первым я увидел ближайшего ко мне монстра и рассмотрел его во всех деталях с близкого расстояния. Болотная виверна, 51 уровень. Это была 3-метровая, свернувшаяся клубком зубастая черная ящерица с валиками сложенных крыльев на спине. И лишь потом, подняв глаза выше, я разглядел ее, огромную крылатую змею малахитово-зеленого цвета. Каирвина, мать летающих змей, уникальное существо. Змеиная мать была прекрасна. Гибкое, покрытое чешуей 30-метровое тело, постоянно находящееся в движении, то сплетаясь в клубок, то распадаясь кольцами, словно выполняющее бесконечный танец. Заостренная змеиная голова с 2 холодными, белесыми, немигающими глазами и вертикальными черными зрачками. 2 пары когтистых лап, словно у ящерицы. И на спине огромные крылья с ярко-красными кожистыми перепонками. Я сделал на память несколько скриншотов этой смертельно опасной красоты. Но задание все равно не было выполнено. Почему? Я отстрочил приватное сообщение Валерианне Быстроногой. Нимфа уже давно должна была воскреснуть, и, судя по зеленой отметке возле ее имени, находилась в игре. Но ответа от сестры я так и не дождался. Скорее всего, сестренка давно спала в своей постели, просто оставила игру включенной. Пришлось мне думать самому. Итак, я достиг заветного острова. Вижу на нем множество виверн, уровнями от 40 до 70, и одну гигантскую крылатую змею по имени Каэрвина. Задача – закрыть уникальный квест и получить награду. Срок на выполнение – 40 минут. Потом взойдет солнце, и мой гоблин-вампир неминуемо погибнет, так как жгучие лучи солнца проникнут сквозь наваленную груду веток. «Извини, задремала. Нашла информацию о других похожих заданиях. Уникальное существо должно тебя увидеть. Даже если оно тебя атакует и убьет, уже будет считаться, что задание выполнено». «О как! Значит, мне достаточно любым способом привлечь к себе внимание Каэрвины. Сам для себя я конкретизировал задачу. Нужно не дать другим вивернам убить меня сразу по выходу из убежища, пока змеиная мать не обратит на меня внимания». Я посмотрел на ближайшую ко мне виверну. Она спала, свернувшись клубком на покрытой травой кочке. У меня действительно имелся очень действенный способ привлечь к себе внимание всех обитателей острова. До шеи летающей змеи было всего 7 метров дистанции. Кстати, у моей потенциальной жертвы был 51 уровень, так что нужно успеть снять с нее какой-нибудь трофей. Он подойдет для выполнения задания Тарика Большенога. Открыв заранее инвентарь и сдвинув окошко в сторону, чтобы не мешало обзору, я принялся убирать ветки, расчищая себе проход. Глубоко вздохнул, готовя тело к активным действиям. Пора! Изо всех сил я рванулся к спящей виверне и впился клыками в змеиное горло. Получен опыт 4080 эксп. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 5% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Получено достижение. Дегустация 5 из 1000. Получен 16 уровень. Улучшена расовая способность. Сопротивление ядам плюс 35%. Словно стая испуганного воронья, крылатые змеи дружно взмыли вверх, оглушительно громко хлопая крыльями. Вот и все. Меня заметили. Жить моему гоблину оставалось несколько секунд. Вот только почему так мало дали опыта? Если за убитого группой лягуха 42 уровня полученного опыта хватило на получение 6 новых уровней, то уж за убитую соло-виверну 51 уровня я рассчитывал получить как минимум десяток. Выполнено задание. Любопытной Варваре. Награда. 8000 эксп. Получен 17 уровень. Повышен параметр известности. Текущее значение. 1. Улучшена расовая способность. Сопротивление холоду. Плюс 35%. И это все? Всего один полученный уровень за уникальный квест и никакого полученного лута? Я судорожно, даже не рассматривая, запихивал себе в мешок выпавшие с виверны трофеи, как вдруг увидел это. Там, где пританцовывала взлетевшая сейчас ввысь громадная змеиная мать, светился желтым какой-то необычный предмет. Яйцо виверны. Уникальный предмет. Мои ноги бросились вперед к добыче еще до того, как разум осознал, что я увидел. Так вот, что значит та самая награда. Я резко вильнул в сторону, пропуская атаковавшую меня в пикировании виверну, а потом кувыркнулся вперед, чтобы не попасть под струю кипящего яда от другой разъяренной змеи. Навык уклонения повышен до 7 уровня. Навык акробатика повышен до 5 уровня. Я прыгнул ногами вперед, скользя по мокрой глинистой почве и пропуская над собой чье-то чешуйчатое тело. Затем перепрыгнул пытавшийся подкосить мои ноги длиннющий хвост, увернулся от клацнувших возле самого носа челюстей, пригнулся и пропустил над головой удар крылом. Споткнулся обо что-то шевелящееся и прыгнул, вытянув руки вперед. Успел. Не теряя ни доли секунды, я сунул бесценный трофей себе в инвентарь и поднял голову как раз в тот момент, когда змеиная мать дыхнула струей кипящего яда прямо мне в лицо. Вы умерли. Потерян опыт. 3015 эксп. Воскрешение произойдет через 59 минут 58 секунд в установленной вами точке возрождения.